Когда опоздавшая и запыхавшаяся Софья Петровна подоспела к Стульзицкой, мерзнувшей у польской кофейни уже больше четверти часа, морозный воздух успел освежить ее лицо. Однако Елена Павловна подняла вуалетку, взяла за руки новую знакомую и внимательно посмотрела ей в глаза. «Софья Петровна, вы плакали?» «Нет». «Нет, дети рано разбудили, не выспалась». Софья Петровна совсем не умела врать и засмущалась. «Вот что», — решительно сказала Студзицкая. «Сейчас пойдемте, выпьем шоколаду, а потом погуляем, и вы расскажете мне все, что с вами случилось». Софья Петровна попыталась объяснить, что она вынуждена откланяться и немедленно возвращаться домой. Ей и так чудом удалось вырваться от Глафиры, которая решительно не отпускала ее. Пришлось поплакать и дать клятву, что она добежит до кафе только для того, чтобы извиниться и сразу вернется обратно. Но вместо заготовленных по дороге объяснений Софья Петровна пробормотала что-то невнятное. Студзицкая опустила вуалетку, подхватила подругу за локоть и, не слушая возражений, решительно повела в кафе. Елена Павловна вновь выбрала самый дальний от окон столик. Она заявила, что в этот раз ее черед угощать, и заказала к горячему шоколаду дюжину воздушных птифуров. «Дорогая, чем я могу помочь? Все, что в моих силах, я сделаю». Студзицкая говорила с таким искренним жаром и дружелюбием, что Софья Петровна испытала непреодолимое желание излить душу. Принесли шоколад и пирожные. От волнения госпожа Ванзарова и не заметила, как съела три птифура и большими глотками осушила чашку. При этом она успела полушепотом рассказать супруге чиновника особых поручений Ревельской сыскной полиции о страшной угрозе, которая прозвучала из телефонного аппарата. Елена Павловна, казалось, была сильно озадачена. «А вы уверены, что угрозы предназначались именно вам, а не вашему мужу?» С нескрываемым сомнением в голосе спросила она. «В том-то и дело. Это неслыханная дерзость. Как вы думаете, что мне делать? Может, это глупая шутка?» Студзицкая на мгновение задумалась. «Вы не интересовались, ваш муж не ведет случайно какое-нибудь опасное дело?» «Что вы! Он никогда не говорит дома о своих делах, да и я бы не стала задавать такие вопросы». Софья Петровна взяла еще одно пирожное и вдруг заметила, что на правой руке знакомой нет обручального кольца. «А почему вы не носите...» И Софья Петровна запнулась. Студзицкая вздрогнула, как будто очнулась от глубокого сна. «В Ревеле другие обычаи», — засмеялась она. «У них принято носить кольцо на левой руке, а мне это не нравится». «И вас сильно напугал этот звонок?» «Очень», — искренне призналась Софья Петровна. «Кухарка с трудом отпустила меня из дому. Так что вы думаете, эта угроза опасна?» «А что на это сказал ваш муж?» — ответила вопросом на вопрос Студзицкая. «Он сказал, чтобы мы не выходили дня два или три, пока он не найдет того, кто телефонировал. И как же он позволил, чтобы семье полицейского угрожали?» «Вот именно», — в сердцах согласилась госпожа Ванзарова. «Со вчерашнего дня я просто не нахожу себе места». Студзицкая аккуратно промокнула салфеткой уголки губ. «Дорогая моя», — сказала она нежно, — «вам следует совершенно успокоиться. Ваша нервозность может передаться детям. Я совершенно уверена, что вам ничего не угрожает. У меня хорошо развита интуиция, и я готова в этом поклясться». Эти слова подействовали на Софью Петровну как самое лучшее успокоительное. Она с облегчением вздохнула, благодарно улыбнулась и с удовольствием съела еще один птифур. «Спасибо, Елена Павловна. Я вам верю. Как хорошо, что мы встретились. А кстати, Софья Петровна, вы не забыли о причине нашей встречи?» И Студзицкая вынула из сумочки туго свернутый фунтик. Софья Петровна всплеснула руками. «Ну, конечно, она же должна приготовить сегодня праздничный обед. Она совсем забыла послать Глафиру за окороком. Это катастрофа. Она дурная, неумелая хозяйка. Как стыдно». Но Студзицкая быстро успокоила новую подругу. Она сказала, что бенгальскую смесь можно использовать с любым мясным блюдом. Результат будет все равно изумительным. Даже если кухарка уже состряпала обед, достаточно перед подачей на стол посыпать мясо специей. Софья Петровна Благоговейно приняла кулечек вощеной бумаги и осторожно понюхала. Пахло каким-то восточным ароматом, загадочным и волнующим. Она подумала, что няня, наверное, уже с ума сходит от страха. Надо срочно бежать обратно. Госпожа Ванзарова заторопилась. Она искренне поблагодарила Елену Павловну за чудесный подарок и пообещала принести ей в следующий раз какой-нибудь гостинец. Дамы трогательно расцеловались. «Дорогая, непременно сегодня попробуйте бенгальскую смесь. Не жалейте весь фунтик. Если понравится, принесу еще. И главное, пригласите за стол всю семью», — нежно проворковала Елена Павловна. «Непременно. И знаете что?» — вдруг сказала Софья Петровна. «Завтра здесь, в это время, я опять хочу с вами свидеться». «Завтра?» — с легким удивлением спросила Студзицкая. «Хорошо, пусть будет завтра». «Чудесно. А я расскажу, каким получился обед», — восторженно заявила Софья Петровна. «И обязательно расскажите, понравился ли он господину Ванзарову», — добавила Елена Павловна. Софье Петровне на миг показалось, что ее подруга как-то странно улыбнулась, но неприятное наваждение тут же исчезло.